Глава шестая. Мараха Вурундшундба. Через несколько часов мне начало казаться, что Альвианта мне приснилась. Более старые воспоминания о Мессене, умной говорящей птице по имени Бурухи, Ургах и моем сердечном друге Таункрахте представлялись мне более-менее правдоподобными, но и они куда более походили на живой, яркий сон, один из тех снов, пробудившись от которых, мы не узнаем себя в зеркале и мучительно пытаемся сообразить, что происходит. А потом я вообще перестал копошиться в воспоминаниях. Шел себе и шел, просто пустил все на самотек, предварительно велев своему телу переставлять ноги. Левое, правое, левое, правое. Несколько раз я видел величественные силуэты замков в стороне от дороги, но их обитатели больше не попадались мне навстречу. Оно, пожалуй, и к лучшему. Даже ночью мне не захотелось останавливаться. И на рассвете, вместо обычного приступа сонливости, я почувствовал удивительный прилив бодрости. Мои ноги сочли его почти неуместным. Они-то, бедняги, все пытались убедить меня остановиться. Только после полудня я, наконец, понял, что готов выполнить их просьбу. Огляделся, подыскал место для ночлега. Неподалеку от дороги росло замечательное дерево, очень толстое и раскидистое. На его узловатых ветвях, не слишком высоко от земли, я обнаружил огромное гнездо, больше похожее на стог сена, в точности как воронье, только ворона, свившая это гнездо, должна быть размером со страуса. Гнездо сразу показалось мне самой замечательной из спален. Довольно странно, если учесть, что я еще никогда не спал в птичьих гнездах и вообще всегда немного побаивался высоты. Тем не менее, я вскарабкался в гнездо, свернулся там калачиком, набросил на плечи свое драгоценное одеяло и сразу уснул. Могу присягнуть, что еще никогда в жизни я не спал так сладко. Пробуждение вышло странное. Мне на лицо упало что-то большое, но легкое, мягкое и мокрое. Я заорал с перепугу и чуть не вывалился из гнезда. Кое-как пришел в себя, понял, что ничего страшного не происходит, и попытался разобраться, что же все-таки случилось. Оказалось, что мне на лицо, можно сказать, прямо в рот, свалился переспевший плод. Я запоздало рассмеялся, слизывая с губ его сладкий сок. Вот это, я понимаю, дары природы. Я с удовольствием доел перепугавший меня плод и огляделся. Было уже темно, на небе красовались сразу две луны, одна полная и тоненький полумесяц. «Высиживать яйца мы с тобой, пожалуй, не будем, так что вперед, дорогуша!» — весело сказал я себе. Ишь, расселся. Я выбрался из гнезда и отправился в путь. У меня было такое приподнятое настроение, что я шел в припрыжку. Наверное, я уже тогда чувствовал, что мое странствие по быстрой тропе близится к завершению. Минут через десять я увидел целую рощу раскидистых деревьев, на ветвях которых громоздились гигантские вороньи гнезда, в точности как то, где я спал. Но эти гнездышки не пустовали. При свете полной луны я сразу заметил, что из них свешиваются человеческие ноги, обутые в сандалии на толстенной платформе. Во люди живут! — растерянно сказал я вслух. Потом решил, что было бы неплохо потолковать с обитателями гнезд. Они вполне могли подсказать мне дорогу к загадочным Вурундшундба. Поэтому я залез на ближайшее дерево и нерешительно подергал ногу, торчащую из гнезда. Нога была совершенно гладкой, ни единого волоска на алебастрово-белой коже. При этом размер ступни наводил на мысль, что ее счастливым обладателем было существо мужского пола. Спящий и не подумал просыпаться. Я подождал несколько секунд и снова потряс ногу, на сей раз более решительно, безрезультатно. Может быть, он умер, а в этих местах принято хоронить мертвых именно таким образом, и я просто забрел на кладбище, мелькнула у меня в голове паническая мысль. Словно бы специально для того, чтобы меня успокоить, спящий тихонько всхрапнул и снова умолк. Я взобрался повыше и заглянул ему в лицо. Мое предположение касательно пола этой птички окончательно подтвердилось. Круглое лицо украшало коротко подстриженная, но густая борода. Усов, впрочем, не было вовсе. По этой причине обитатель гнезда имел очень интеллигентный и старомодный вид. Я решительно потряс его за плечи, но парень и не думал просыпаться. Через несколько минут я окончательно убедился, что полумерами тут не обойдешься, и принялся откровенно издеваться над несчастным незнакомцем. Теперь я тряс его, как грушу, орал ему в самое ухо «Подъем!», одним словом, проделал над ним весь комплекс садистских упражнений, придуманных специально для того, чтобы вырывать людей из сладких объятий Морфея. Но обитатель гнезда одержал надо мной сокрушительную победу. Он так и не проснулся. Мне не удалось ничего от него добиться, кроме еще нескольких тихих всхрапываний, больше похожих на вздохи. «Ну тебя к черту!» — растерянно сказал я, утирая пот с лица. «Вопросов больше не имею». Спрыгнул на землю, озадаченно покачал головой и отправился в освояси. Я уже понял, что мне здесь ничего не светит. На полдороги к тропе я обернулся и ехидно объявил. «Спокойной ночи, голубчики!» Если совсем честно, я почему-то чувствовал себя обиженным. Теперь мой путь лежал через такой густой лес, что я не сразу заметил наступление утра. Самое торопливое солнышек уже давным-давно вскарабкалось на небо, а в лесу еще царили глухие синеватые сумерки. Я огляделся и в очередной раз удивился. По всему выходило, что я ушел не просто далеко, а очень далеко от замка Альвианты. Здесь все было иное. Ландшафт стал равнинным, деревья высокими и раскидистыми, а мокрая от росы густая трава была похожа не то на лохматый мох, не то на какие-то коротко стриженные морские водоросли. Переменился даже цвет почвы. Теперь она была не сплошь черной, как прежде. Под узловатыми корнями деревьев то и дело мелькали пятна, то ярко-желтые, как декоративный песок, то и вовсе снежно-белые. Мимо меня совершенно спокойно прошло какое-то крупное животное, смутно похожее на медведя, еженедельно посещающего салон красоты. Мною зверь совершенно не заинтересовался, очевидно, не счел меня ни потенциальным обедом, ни грозным охотником. Я даже испугаться как следует не успел, а он уже скрылся в густых зарослях. По дороге я все-таки разворошил сумку Альвианты. Если честно, мне не слишком хотелось есть ее гостинцы. Все эти наши шуточки насчет яда вышли мне боком. В глубине души я допускал, что она вполне могла бы попробовать меня отравить. Нравы в земле Нао, как я уяснил, были простые и суровые. К тому же Альвианта сама дала мне понять, что убить мужчину, из-за которого пришлось немного поплакать, самое простое решение проблемы. Нажрать хотелось, а спелые плоды мне в рот больше не падали, поэтому я начал с большими интервалами отщипывать по кусочку от ее гостинцев, рассчитывая, что доза, в случае чего, окажется несмертельной. Через несколько часов почувствовал, что наконец-то наелся. Плохо мне так и не стало, зато стало стыдно. Бедная, бедная Альвианта. Пожалуй, я мог бы немного лучше думать о людях. А уж тем более о женщине, которая подарила мне два совершенно замечательных дня, да еще и кучу вкуснятины на дорожку. Ночь наступила быстро и как-то незаметно. Предатели солнышки поспешно скатились за горизонт, оставив меня в темноте. Некоторое время я брел почти на ощупь, потом милосердное небо сжалилось надо мной и выкатило из-за мохнатой тучи кругленькую сияющую голубоватую луну. Только теперь я понял, что лес заканчивается, и с удвоенной скоростью зашагал к просвету между деревьями. Там моему взору открылась настолько невероятная панорама, что я остановился. Да так резко, словно меня огрели загадочной лопатой эстера. Передо мной простиралась почти бескрайняя равнина, поросшая светлой травой, влажные стебли которой слабо мерцали в лунном свете. Повсюду высились причудливые сооружения – искусственное происхождение которых не вызывало никаких сомнений. Природа попросту не способна на такое безумие. Ни в одном из миров, даже на самом дальнем краю Вселенной. Колоссальные каменные плиты, неровные и необработанные, были составлены вместе. Пейзаж выглядел так, словно здесь играли, складывая карточные домики, слабоумные дети местных титанов. Сооружений было очень много. Поначалу мне показалось, что здесь их несколько тысяч. Позже я узнал, что их было гораздо меньше, ровно 864, Впрочем, по мне и этого вполне достаточно. Моя быстрая тропа петляла в густой траве. Мне бы следовало идти дальше, но я не мог заставить себя сделать хоть шаг вперед. Просто стоял и смотрел на невероятную равнину. В голове носились нелепые мысли. Здесь тысячи врат, и все они ведут в никуда. Это еще наименее безумное. В ночной тишине раздался громкий чмокающий звук, словно кто-то поцеловал воздух. Потом над самым моим ухом зазвучал довольно высокий, но хриплый голос. «Лоу Венхле!» «Лоу Венхле» — фраза на языке масанха, который в мире хумана именуют истинной речью. Перевести эту фразу дословно практически невозможно по причине уникального строения языка масанха. В этом языке есть всего два глагола, значение которых можно перевести примерно как «делать в себя», «делать из себя». «Венхле» — один из этих глаголов, и его значение «делать из себя». «Лоу» — личное местоимение «ты». С учетом вопросительной интонации фраза переводится следующим образом. «Что ты делаешь из себя?» То есть «что ты собой представляешь?» Или еще короче «кто ты такой?» И, не дожидаясь ответа, «А, ты же небось говоришь только на кунхё». «Ха, пусть будет кунхё, забавное наречие. Ях, ун лах. Ну и долго ты еще собираешься пялиться на нашу равнину? Того гляди, трава дымиться начнет. Взгляд-то у тебя тяжелый». Я не вздрогнул, не отскочил в сторону, просто довольно равнодушно отметил, что мое сердце мечется по всему телу в поисках выхода, а колени настолько ослабли, что с трудом выдерживают вес тела. Страх был настолько велик, что перестал быть страхом. Просто я не знал, как следует называть это новое, доселе незнакомое мне чувство, выворачивающее меня наизнанку. «Смотри, в штаны не наделай! Тебе же переодеться не во что!» — насмешливо сказал все тот же голос. Эта реплика меня успокоила. Я почему-то решил, что разговор о штанах никак не мог быть частью какого-нибудь ужасающего события, а значит, и тревожиться не о чем. Глупо, конечно, но я всю жизнь доверял словам куда больше, чем следует. Только теперь я решился обернуться и встретиться взглядом с обладателем голоса, испугавшего меня чуть ли не до потери сознания. Он оказался почти человеком-невидимкой. Темная одежда усеяна мелкими зелеными листиками и островками густого черного мха. Лицо скрывается в тени просторного капюшона. Можно было подумать, что ко мне подошел какой-нибудь лесной дух. Во всяком случае, именно так любят изображать лесных духов художники-аниматоры. Незнакомец не был ни великаном, ни каким-то особенным здоровяком, но я сразу понял, что он очень силен. Я даже испытывал некоторое физическое неудобство от того, что он стоит рядом. Как будто каменный гость руку на плечо положил. «Теперь на меня уставился», — усмехнулся незнакомец. «Эки ты неугомонный. Ну ладно, погляди, если так уж приспичило. А лучше просто честно скажи, на кой тебя сюда принесло? Может, я тебя и пропущу, там видно будет». Несколько секунд я судорожно соображал, что ему ответить, если уж выяснилось, что этот леший собирается решать, пропускать меня или нет. В конце концов решил сказать ему правду. Просто потому, что врать имеет смысл, когда заранее знаешь, что твоя ложь понравится собеседнику, а я понятия не имел, какая выдумка может прийтись по душе этому странному типу. «Я ищу людей в Урундшундба», — сказал я, и сам удивился. Мой голос звучал вполне достойно, по крайней мере, не дрожал и не срывался на истерический фальцет, скорее уж наоборот, был равнодушным и каким-то бесцветным, словно я в десятый раз повторял вслух содержание абзаца учебника, который непременно надо выучить наизусть. «Ищешь, значит?» — насмешливо прищурился мой собеседник. «Ну, считай, уже нашел. И на кой тебе приспичило беспокоить занятых людей?» «Так вы и есть Урундшундба!» Я так обрадовался, что совершенно забыл о своей давешней панике. «Ой, как здорово! Я-то думал, мне еще идти и идти!» «Я уже понял, что ты рад», — усмехнулся незнакомец. «Но я-то еще не рад, ты не заметил? Так что порадуй меня, гость. Объясни, зачем ты к нам заявился, и постарайся говорить коротко и внятно, если ты на это способен». Я, наконец-то, обиделся. Вернее, почувствовал, что могу обидеться и даже должен это сделать. «Какого черта он мне хамит?» — подумал я, но вовремя притормозил. «Если верить ургам, эти ребята в Урундшундба могли отправить меня домой. А за такую услугу я бы сейчас согласился с неделю поработать у них ковриком для ног. Я искал вас, потому что урги сказали, что вы можете помочь мне вернуться домой, если, конечно, захотите. Я постарался быть максимально кратким, как меня и просили. Тоже мне объяснил. Твое «домой» — это куда? В другой мир, вздохнул я. Я думал, что и так понятно. Дело в том, что я существо из другого мира. Это как раз заметно невооруженным глазом, ехидно согласился Вурунчундба. А зачем ты приперся в чужой мир? Делать стало нечего, да? Да, скука одолела. Я все-таки начал заводиться и прилагал немыслимые усилия, чтобы оставаться спокойным. Такая скукотища, что описать невозможно. Только не меня, а одного вашего земляка, альганского великого Рандана Таункрахта. Слышали о таком? Я обо всех слышал. А толку-то? Он пожал плечами и снисходительно добавил. Да ты не мельтеши, рассказывай по порядку. И не злись. Ты и так-то не слишком умен, а когда злишься, вообще перестаешь соображать, как и все прочие люди, рум-ту-дум. Как ты меня назвал? Я решил, что лучше прицепиться к незнакомому слову, чем обращать внимание на его нелестные высказывания о моих умственных способностях. «А как мне тебя называть, когда я вижу, что ты самый обыкновенный рум-ту-дум?» — рассмеялся мой собеседник. «Так мы называем горе-чародеев вроде тебя, которые приходят к нам из других миров и нарушают устоявшийся порядок вещей. С тех пор, как этот засранец Афуабо, будь он неладен, забыл запереть за собой дверь между мирами, такое случается чуть ли не каждый день». Афуабо. Таинственное существо, которое, по утверждению некоторых местных чернокнижников, долгое время обитало на одном из спутников планеты Хумана, маленькой луне Авуа. Мне доводилось слышать, что Афуабо прогнал оттуда Шапитука, после чего тот был вынужден поселиться на Хумана. Он же открыл настежь дверь между мирами. Не совсем понимаю, что именно он сделал и как ему это удалось, но считается, что именно по вине Афуабо последнее тысячелетие на Хумана появляется так много демонов рум-ту-дум. Заканчиваю цитатой из Атуба Аббая, своеобразного Евангелия Хуманы. «Афуаба могущественный, из тех великих, что обычно не утруждают себя вмешательством в судьбы миров людьми населенных, поскольку не их это путь и не их заботы. Но мощь их такова, что порой одного вздоха такого существа достаточно, чтобы погубить или породить мир, подобный нашему». «А ты не знаешь этого слова? Странно. Мне показалось, что ты отлично говоришь на кунхё. Кстати, сколько ночей ты смотрел на огонь ургов?» «Одну ночь смотрел, и еще две ночи просто спал в комнате, где он горит». «Спать ты мог где угодно, это ерунда. На огонь ургов надо смотреть открытыми глазами». «Гляди-ка, а быстро ты всему научился!» — искренне удивился он. «Бывают же такие способные люди!» Мне стало приятно от его похвалы. Я понимал, что это еще глупее, чем мои давешние потуги на него обидеться, но ничего не мог с собой поделать, просто условный рефлекс какой-то. «Ну, раз уж вышло, что ты такой способный рум-ту-дум, значит, у тебя должно хватить сообразительности, чтобы рассказать мне все по порядку». — насмешливо резюмировал Вурунчундба. — Как ты попал в мир Хумана? — Все началось с того, что великий Рандан Таункрахт решил продать свою душу дьяволу, — вздохнул я. Он сам предпочитал употреблять слово «демон», но я-то отлично знаю, кого он имел в виду. Но поскольку у него не очень хорошо с прикладной магией, вместо дьявола или демона он призвал меня. Предложил мне кучу душ в обмен на бессмертие и могущество. И наотрез отказался отправлять меня обратно. Сказал, пока я не выполню его просьбу, заклинание не подействует. Врал, наверное. А я, разумеется, не могу даровать ему ни бессмертия, ни могущества, и вообще ничего. Так что получился замкнутый круг. В конце концов, я от него удрал. Потом встретился с ургами, но они не смогли или не захотели отправлять меня домой. Зато посоветовали найти вас. Вот, собственно, и все. «Да уж, не повезло тебе!» От души расхохотался мой собеседник. Можно подумать, что я рассказал ему отличный свежий анекдот. Впрочем, наверное, в каком-то смысле так оно и было. «Урги точно не смогли бы отправить тебя домой», — отсмеявшись, сказал он. «А мы вряд ли захотим, Если уж не везет, значит, не везет». «Не захотите?» — обмер я. «Ну почему? Зачем я здесь нужен?» «Да нигде ты не нужен. Кому какая разница, где ты будешь ошиваться?» — отмахнулся он. Потом смягчился. «Да погоди ты, не паникуй раньше времени. Захотим, не захотим, там видно будет. Пошли, отведу тебя в свою Вурунду. Посидишь там смирно, пока я с прочими поговорю. В одиночку такие дела не решаются. Пошли, пошли». И он стремительно зашагал в направлении каменных строений, которые так потрясли мое воображение несколько минут назад. Сейчас-то мне было глубоко наплевать на особенности местной архитектуры. Этот странный тип только что организовал очередные похороны моей надежды. Он оказался отличным могильщиком, умелым и безжалостным. Я уже не верил в благополучный исход дела. К счастью, я слишком устал, и у меня не было сил страдать по-настоящему. Я теоретически знал, что мне очень плохо. Этим дело и ограничивалось. Он привел меня к одному из загадочных сооружений, которые я сдуру окрестил воротами в никуда. Накаркал, иначе и не скажешь. При ближайшем рассмотрении оно оказалось похоже на гигантский гараж каменного века. Такой вполне мог бы быть у Фреда Флинстоуна. 5 толстенных стен, 6-я стена отсутствовала. Оно и правильно, все проще, чем ставить дверь. Каменная плита небрежно уложена сверху, чем не потолок. Простенько и сердито. В этом, с позволения сказать, помещении было совершенно пусто. Ни предметов обстановки, ни посуды, ни даже какого-нибудь коврика. Но и мусора здесь тоже не было. Вообще никаких следов человеческого присутствия. Новый знакомый то ли прочитал мои мысли, то ли просто обратил внимание на мою ошарашенную рожу и снизошел до объяснений. «Нам не нужны вещи, кроме одежды, которая позволяет сливаться с миром, и обуви, которая защищает нежную кожу на ступнях», — надменно сообщил он. «Не думаешь же ты, что мараха живут, как все прочие люди?» «Я вообще ни о чем таком не думаю», — честно сказал я. «Плевать я хотел, как вы живете». «Вот и хорошо». Он и не думал обижаться, скорее обрадовался. «Ты можешь отдохнуть», — великодушно добавил он. «У тебя есть время, мы будем говорить довольно долго. И не вздумай никуда уходить, чего доброго нарвешься на неприятности. Через эту пустошь никто не пройдет без нашего разрешения. Таким людям, как ты, следует быть осторожными. Вас очень легко убить. Порой не захочешь, а все равно убьешь». «Никуда я не уйду», — сердито сказал я. «Ты моя последняя надежда. Какая-никакая, а все-таки». «А что, если предпоследняя?» — усмехнулся Врунтшундба. — Или предпредпоследняя. Что ты на это скажешь? И он от души рассмеялся. Очевидно, решил, что неплохо пошутил. Я не мог присоединиться к его веселью. При всем желании. Мне было не до того. Я чувствовал себя как тяжело больной человек, которому сообщили, что сегодня соберется консилиум врачей специально для того, чтобы рассмотреть его интересный случай и вынести приговор, повлиять на который сам пациент не имеет ни малейшей возможности. «Будет лучше всего, если ты не станешь изводить себя напрасными надеждами, а просто ляжешь спать», — заметил Вурунтшундба, направляясь к выходу. «Ты устал, напуган и растерян, а моя Вурунда — одно из немногих мест, где даже спать можно с пользой». Не знаю, что он имел в виду, когда говорил о пользе, но я действительно почти сразу задремал, сидя на полу. Вот что удивительно. Потом сквозь сон почувствовал, что сполз на пол, лениво выругался, кое-как поворачивая непослушный язык, закутался в свое замечательное одеяло и нырнул еще глубже, в восхитительную темноту сновидений, где не было места ни отчаянию, ни смертной тоске, ни даже обыкновенному беспокойству о собственной участи. «Так что же ты мне сразу не сказал-то?» Знакомый голос звучал довольно сердито, а его обладатель тряс меня за плечо. «Чего я не сказал?» — спросил я, едва ворочая языком. Открыл глаза и сразу же снова зажмурился от солнечного света, который показался мне нестерпимо ярким. «Что ты колдун?» — все так же сердито пояснил он. «Ишь ты, выискался на мою голову! Сразу-то незаметно!» «Да какой из меня колдун?» — простонал я. Честно говоря, я почти не понимал, что происходит. Слишком уж крепко спал. «А такой?» — неопределенно объяснил Вурунтшундба. «Между прочим, это в корне меняет дело. Ладно уж, спи дальше. не до тебя пока. Я просто хотел узнать, ты нарочно это скрыл или по глупости? Уже сам вижу, что по глупости». С этими словами он ушел, а я снова отрубился. В данный момент мне было глубоко наплевать на его расследование и вообще на все. Когда я снова проснулся, было темно. Я вспомнил свою давешнюю попытку разлепить глаза и удивился. По всему выходило, что я проспал чуть ли не сутки, а то и больше. Исследовал свое самочувствие и с удивлением понял, что оно очень даже ничего. Особенно меня удивило и обрадовало собственное настроение. Я был спокоен, как сытый удав, и готов ко всему. Меня почти не трогали размышления о владельце этого гостеприимного сооружения и итогах организованного им консилиума. Но в самом худшем случае они меня убьют. С неведомым мне до сих пор равнодушием подумал я. Тут я просто ничего не смогу изменить. Разве что вцепиться в мессеновский нож и отбиваться до последнего. Да, а я ведь именно так, пожалуй, и сделаю. Могу себе представить, как это будет выглядеть со стороны. Или скажут, что ничем не могут мне помочь. Что ж, урги говорили, что есть еще некий загадочный всемогущий Шапитук. Придется его разыскать. С этими их быстрыми тропами вполне может оказаться, что я до него доберусь. А там поглядим. О том, что Вурундшунбу могут сменить гнев на милость и просто отправить меня домой, я старался не думать. Зачем понапрасну теребить себя очередной надеждой? Я открыл мешочек с гостинцами Альвианты и с жадностью впился зубами в первый попавшийся сушеный плод, этакую чуть ли не полукилограммовую гигантскую изюмину. Потом потянулся за следующим. Таким голодным я, кажется, еще никогда в жизни не был. Покончив с изюминами, я строго велел себе остановиться, но через несколько минут с некоторым удивлением застукал себя за жадным пожиранием вяленого мяса. Время шло. Я успел уничтожить все свои припасы, но по-прежнему оставался в одиночестве. Я начал подозревать, что обо мне просто забыли. Еще через полчаса я решил, что имею полное право хотя бы высунуть наружу свой любопытный нос и осмотреться, а там по обстоятельствам. Сначала я просто с удовольствием вдыхал свежий ночной воздух. Пока я спал, здесь прошел дождь, и это было восхитительно. Потом мои глаза привыкли к темноте, и я увидел, что буквально в полусотни метров от приютившего меня сооружения происходит что-то вроде групповой медитации при лунном свете. Зрелище было то еще. Куча народу в таких же темных балахонах, как у моего знакомца, расселась прямо на земле, образуя расходящиеся концентрические круги. Они издавали негромкое, но вполне отчетливое гудение, очень похожее на внутренний монолог только что включенного компьютера. Я сначала испытал странное ощущение, такое же, как при первом знакомстве с одним из них. Всем телом ощутил удивительную физическую силу этих ребят, а ведь я даже к ним не приблизился. Я нерешительно потоптался на месте, потом подошел поближе. Они не обращали на меня никакого внимания. Сидели, гудели. Если бы я был их пленником, наверняка решил бы, что могу убираться на все четыре стороны. Но я был связан по рукам и ногам собственными надеждами, самыми прочными путами, какие только можно придумать. А посему вернулся к неуютному каменному сооружению и сел на землю, прислонившись спиной к стене. Камни оказались теплыми и упругими на ощупь. В другое время я бы удивился и попытался узнать, что это за материал, но сейчас мне было не до минералогических изысканий. Я просто сидел и ждал, уставившись в темноту. Хоть что-то должно было случиться, рано или поздно. Ждать пришлось долго. Я встретил дивный рассвет, три рассвета, один за другим. Медитация продолжалась. Иногда я с тревогой косился в их сторону, пытаясь понять, живы ли эти странные ребята? При дневном свете они выглядели особенно причудливо, в своей темной одежде, увитой живыми растениями. Этакие садовые украшения от авангардного дизайнера. Лиц их я так и не разглядел. Они были закрыты просторными капюшонами и пестрой листвой. Время шло, небо затянулось тучами. Прошел мелкий теплый дождик. Такой нежный и ненавязчивый, что я даже не стал от него прятаться, а с удовольствием подставил ему лицо. Надо же умываться, хоть иногда. Дождь закончился так же незаметно, как и начался. На небе осталось всего два солнышка, Третья уже торопливо шмыгнула за горизонт. Вынужденное бездействие совсем меня не раздражало, вот что удивительно. Мне даже понравилось неподвижно сидеть на траве, прислонившись спиной к теплому камню. Оказалось, что это какая-то странная разновидность удовольствия, прежде совершенно мне недоступная. В конце концов, я умудрился задремать с открытыми глазами и пришел в себя только когда меня принялись бесцеремонно трясти. «Идем-ка со мной, чудо заморское», — сказал Вуруншунгба. «Есть разговор». Я не мог разобрать, кто он. Мой давешний знакомый, в чьей Вурунде я дрых целые сутки, или кто-то из его товарищей. Все они носили одинаковые балахоны, поросшие разнообразными представителями причудливой местной флоры, просто какие-то передвижные гербарии, и не спешили радовать меня демонстрацией своих физиономий. Впрочем, этого я кое-как разглядел. Хищный профиль, длинный тонкогубый рот, квадратный подбородок. Его глаз я так и не увидел, они прятались в тени под капюшоном. «Ну что, налюбовался?» — насмешливо спросил он. «Пошли, пошли». Только теперь я заметил, что участники заседания уже благополучно разбрелись по своим делам. Неподалеку от нас стояла небольшая группа, человек 5. Они смотрели на меня, но подходить явно не собирались. Очевидно, ждали, когда я оторву от земли свою задницу. Я не мог обмануть их ожиданий. Онемевшие от бездействия ноги попытались протестовать, но я сказал им: «Куда вы денетесь?» И оказался совершенно прав. Лица моих новых знакомых не были похожи одно на другое. Во всяком случае, у них были разные губы и подбородки. Тем не менее, эти ребята показались мне почти одинаковыми. Дело было не только в их одежде. Все они обладали незаурядной силой, избыток которой выплескивался наружу, за пределы их физических тел, так что находиться рядом с ними было довольно тяжело. И еще мне показалось, что у них одно настроение. Не одинаковое, а просто одно на всех. Ребята кутались в него, как в огромное общее одеяло. «Ну что, вы отправите меня домой?» Я решил сразу брать быка за рога, чего тянуть. Я и так долго ждал ответа на этот вопрос, единственный по-настоящему важный для меня. «Делать нам нечего с тобой возиться», — усмехнулся один из них. Остальные тоже заулыбались. «Ладно, так я, в общем, и думал», — упавшим голосом сказал я. Если честно, я не испытал вообще никаких эмоций. Происходящее было настолько ужасно, что я попросту не знал, как мне следует на него реагировать. «Если ты собираешься идти топиться, то можешь не спешить», — насмешливо сказал тот парень, который меня будил. «Мы не станем отправлять тебя домой, но это не значит, что у тебя нет шансов туда вернуться». «А что, они у меня есть?» Я не решался поверить собственным ушам. «Ну да, а ты думал, у тебя нет никаких шансов? Так не бывает, это было бы слишком просто», — снисходительно заметил один из них. «Шанс есть всегда и у каждого. Чего люди не умеют, так это вовремя подсуетиться. А тебе придется подсуетиться, или ты никогда не вернешься домой. Впрочем, в мире Хумана ты в любом случае надолго не задержишься. Это я тебе обещаю». «Уже неплохо», — мрачно усмехнулся я. «Ну, это как сказать», — протянул он. «Ты же пока не знаешь, что тебя ждет в том случае, если ты не поймаешь свой шанс». «И что меня ждет?» — равнодушно спросил я. «По мне, так самое худшее со мной уже случилось». «Самое худшее еще и не начиналось. Вот узнаешь на своей шкуре, что такое гнезда химер, тогда поймешь, что скитание в чужом мире — это просто веселое приключение». «Что еще за гнезда такие?» — нахмурился я. «Темница», — охотно ответил он. «Просто темница для химер. Это слово из твоего собственного языка. Очень удачное название для демонов, заплутавших между мирами. Для тех, кто не сумел вовремя убраться во свояси». «Ты кто для демонов? А я просто человек, а не какая-нибудь химера», — возразил я. «У себя дома, может быть, а здесь ты рум-ту-дум, да еще и колдун, каких мало». «Если бы», — горько вздохнул я. «Никакой я больше не колдун, у меня ничего не получается». «А ты пытался как следует?» — спросил один из них. До сих пор он молчал и только внимательно меня изучал, даже капюшон приподнял, чтобы разглядеть меня как следует. У него оказались густые сросшиеся брови и большие, но на редкость невыразительные глаза, мутные, как у младенца. и только сейчас, когда он требовательно уставился на меня, ожидая ответа, они на мгновение стали яростными и лучистыми, но тут же снова погасли. «Я пытался», — нерешительно ответил я. Немного помолчал и добавил. «Два раза». Вурун-Шундба переглянулись и заливисто расхохотались. Я растерянно наблюдал за их весельем. «Целых два раза!» — с явным удовольствием повторил тип со сросшимися бровями. «Да уж, ты постарался на славу. А чем еще ты занимался? Оплакивал свою судьбу, а в перерывах напивался, жрал и шлялся по бабам. Удивительно мудрые поступки». «С чего вы взяли?» — вяло огрызнулся я. «Из самого достоверного источника», — усмехнулся он. «Но ты не о том спрашиваешь». «Ты хочешь сказать, что я должен был продолжить попытки?» — спросил я. «Если ты действительно хотел, чтобы у тебя хоть что-то получилось, ты должен был продолжать попытки, пока не упадешь замертво», — сурово отрезал он. «Это мир Хомана, единственное место во Вселенной, где даже ветру свойственно быть справедливым, а не твой пустой сон, в котором все будет так, как ты захочешь. Все должно быть оплачено здесь и сейчас». «А не когда-нибудь потом. Ха, ты как думал, что будешь сидеть, зажмурив глаза и открыв рот, пока кто-нибудь не положит в него сладкую ягоду? Так имей в виду, ягоду в твой распахнутый рот никто не положит, разве что кусок дерьма. Или еще кое-что», — ядовито подсказал один из его товарищей, и они снова расхохотались. И я понял, что начинаю их ненавидеть. «Ты можешь злиться на нас сколько хочешь, нам не жалко». Бровастый неожиданно перестал ржать и стал смертельно серьезным. «Но это не принесет тебе никакой практической пользы. Насколько я понимаю, ты хочешь вернуться домой. Нянчиться с тобой никто не будет, так что тебе придется совершить это чудо самостоятельно. У меня есть хорошая новость. Ты вполне способен справиться с такой работой. И плохая новость. Ты вполне способен потратить драгоценное время на пустяки и угодить в одно из гнезд». «Я так и не понял, что это такое», — хмуро сказал я. «Тебе же сказали, темница для невезучих демонов вроде тебя, тех, кто попал в чужой мир не по собственной воле. Можно сказать, это твоя личная порция вечности. Величайшее благо для совершенного существа и величайший кошмар для такого, как ты. Там нет ничего, кроме бесконечного одиночества и молчания, даже возможности дышать или думать. Единственное, что останется при тебе, это способность осознавать окружившую тебя пустоту. Впрочем, пока сам не попробуешь, не поймешь». «Вы меня просто пугаете», — нерешительно сказал я. «Это какая-то чушь. Так не может быть». Эти гады снова заржали. «Почему сразу «не может быть»? Только потому, что тебе это не нравится?» — наконец спросил один из них. «Если бы все было так просто, нас бы тоже не было. Мы ведь тебе не нравимся?» Я пожал плечами. Отпираться и уж тем более делать им комплименты мне упорно не хотелось. «Не нравимся», — удовлетворенно кивнул он. «Потому что не спешим исполнять твое желание, а вместо этого говорим тебе вещи, которых ты предпочел бы не слышать. Да еще и не стесняемся ткнуть тебя носом в твое собственное дерьмо. Но ты пока не понял главного. Мы собираемся указать тебе путь домой». «Но вы же сказали, что не станете со мной возиться». «Чего мы точно не станем делать, так это брать тебя на ручки и относить в кроватку, в которой тебе так хочется проснуться, и тут же забыть обо всем, что с тобой случилось», — хмыкнул он. «Тебе придется добираться туда самостоятельно, это правда. А доберешься или нет, не наше горе, это тоже правда. Но вот указать путь, пожалуйста, собственно говоря, это наша работа». «И что это за путь? Он будет долгим?» «Только сейчас я понял, что у меня глаза на мокром месте. Этот неприятный дядя вернул мне все, что осталось от моей рухнувшей надежды. Не так уж много, но этого оказалось достаточно, чтобы возвратить меня к жизни со всеми вытекающими последствиями». «Не таким уж долгим. Гораздо короче, чем твоя коротенькая жизнь», — оптимистически ответил он. «Собственно говоря, в твоем распоряжении всего 212 дней. Ровно столько осталось до конца года. В конце каждого года мир Хомана делает выдох и избавляется от всего лишнего, в том числе от незваных гостей, вроде тебя. Если успеешь убраться домой, молодец. Не успеешь, тебя заберут гнезда химер». А оттуда уже никак нельзя выбраться из этих ваших гнезд? — упавшим голосом спросил я. — А кто его знает? Вряд ли. Эта ловушка — одна из разновидностей смерти. Ты часто слышал, чтобы кому-то удалось воскреснуть? Если такое и случается, то очень редко, и не с бродягами вроде тебя, а с могущественными божествами, и не следует рассчитывать, что это чудо произойдет именно с тобой. А почему Таункрахт и его приятели до сих пор живут в вашем замечательном и справедливом мире Хумана? — недоверчиво спросил я. У меня снова случился приступ блаженной подозрительности. «Они пугают меня, как армейские сержанты-новобранца», — с надеждой подумал я. «Сейчас придет какой-нибудь лейтенант, построит этих умников, немного надо мной посмеется и прояснит ситуацию». Но таких радостей мне пока не светило. Судя по всему, здесь просто не было никаких лейтенантов, в чьи обязанности входит брать под защиту перепуганных новичков. «Таункрахт и прочие альганцы не тебе чета», — серьезно сказал Бровастый. «Эти люди — путешественники, а не бродяги. Они пришли сюда по собственной воле, с открытым сердцем, и сразу полюбили этот мир. Они не смотрели с ненавистью на новое небо над своими головами, не плакали и не просились обратно, даже те, чьи тела были изуродованы во время путешествия. Видел, небось, среди них двухголовых?» Я молча кивнул, и он продолжил. «Альганцы сразу пришли в восторг от лесистых равнин Мурбангона, и даже сейчас, когда их настигло какое-то древнее проклятие, и их дела покатились под гору, одни сочтены, они каждое утро начинают с благодарности своему выдуманному богу за то, что он якобы создал для них эту прекрасную землю. Глупо, но трогательно, поэтому наш мир не стал избавляться от них. Тебе же говорили, Хумана — справедливое место, здесь на любовь отвечают любовью. А тот, кто желает уйти, не останется с нами надолго. И учти, если сейчас ты испугаешься и решишь, что от добра добра не ищут, и потратишь драгоценное время на признание в любви к нашему миру, это тебе не поможет. Хумана не глупая девчонка, которая верит словам. Она читает в твоем сердце. А сердечко-то твое все время твердит только одно — прочь отсюда!» «Это правда», — растерянно согласился я. «А то», — хмыкнул он, — «я вот все жду, когда ты начнешь расспрашивать нас про путь». «А вас надо расспрашивать? Я думал, вы сами расскажете». «Вот дурной! Кому это нужно, нам или тебе? Посмотрите, какой выискался!» Вурунчунд бы вдруг взял сварливый тон пожилой официантки из дешевого придорожного кафе. «Хорошо», — вздохнул я. «Просветите меня, пожалуйста, о великомудрые господа. В каком направлении должен я устремить свои стопы, недостойные привилегии попирать эту восхитительную землю?» «Не выпендривайся», — спокойно посоветовал один из них. «Нам не смешно, а время уходит». «Ну тогда просто скажите, что мне теперь делать?» Я внезапно почувствовал себя смертельно усталым. У меня больше не было ни сил, ни желания выяснять отношения с этими неприятными типами. «Вот с этого следовало начинать». Кажется, Вурундшунд бы всерьез обрадовались, что я согласился играть по их дурацким правилам. «Видишь ли, можно сказать, что тебе повезло». Один из них подошел ко мне так близко, что я зябко поежился от соседства с его тяжелым, сильным и каким-то очень чужим телом. До сих пор мне казалось, что большинство обитателей этого мира принадлежит к тому же биологическому виду, что и я сам, кроме разве что сияющих подземных жителей, великанов-ургов, и кошмарных болотных жителей Грео и Бео. И те, и другие внешне здорово отличались от людей. С Вурундшундба было сложнее, они выглядели вполне традиционно, нормальные человеческие существа, но этим их родство с людьми, пожалуй, и ограничивалось. В мире Хумана живет одно весьма могущественное существо по имени Воробайба, доверительно сообщил мне Вурундшундба. Он один из богов, но в свое время он попал в мир Хумана так же, как ты, по чистой случайности. У него вышла какая-то драка с другими божествами. Боги вообще вздорный народ. Враги оглушили его и забросили на край вселенной, по его собственному выражению. Поначалу Воробайба был очень недоволен случившимся. Хумана ему не понравилось, к тому же он почти утратил память, а вместе с ней могущество. Он долго хворал, а потом скитался по свету в поисках выхода, как обыкновенный человек. Ваши судьбы в чем-то похожи, верно? Но в отличие от тебя, Воробайба оказался хорошим бойцом. Он приложил немало усилий, чтобы вернуть свою силу. После кое-как справился с памятью, хотя до сих пор может вспомнить далеко не все события своей бесконечной жизни. Потом он научился уходить из этого мира и возвращаться сюда по своей воле. Да, теперь Воробайба всякий раз возвращается на Хуману как домой и сам признается, что полюбил это место больше всех прочих. Между делом он создал людей Бунаба, немного похожих на него самого, поселил их на островах в Хомайском море и теперь заботится о том, чтобы они были счастливы. В мире Хумана это не возбраняется. Если сюда приходит Демиург, который жаждет сотворить новую жизнь, он может это сделать. Места пока всем хватает. «Я рад за него», — сухо сказал я. «Но я пока не понял, при чем тут этот Воробайба? Если вы предлагаете мне воспользоваться его опытом как примером, я попробую, конечно, но я все-таки не бог, даже не контуженный бог, и у меня почти нет времени». «Да ну, куда уж тебе воспользоваться его опытом?» — усмехнулся мой собеседник. «Я рассказываю тебе о Воробайбе из практических соображений. Видишь ли, мы не станем отправлять тебя домой, это уже решено. Не потому, что мы такие уж злые люди, и нам приятно наблюдать за твоими мучениями. Мы не злые и не добрые, просто мы стоим на страже основополагающих законов этого мира, один из которых гласит: «Никогда не делай для человека то, что он может сделать для себя сам». Мы долго изучали твои возможности, пока ты спал, и можно с уверенностью сказать, что теперь мы знаем тебя лучше, чем ты сам. Потом мы обсудили свои наблюдения и пришли к выводу: у тебя есть шанс выбраться отсюда самостоятельно. Чего у тебя нет, так это времени разбираться, что к чему. Время есть только на то, чтобы действовать. Поэтому мы приняли решение, что поможем тебе, но только советом. Вот я и вспомнил о Воробайбе. Он не стоит на страже законов мира Хумана. При этом Воробайба до сих пор отлично помнит, как тяжело пришлось в свое время ему самому. Он всегда помогает таким, как ты, если встречает их на своем пути. А на Хуману чуть ли не каждый год вашего брата заносит, как будто медом здесь намазано, честное слово. Одних он отправляет обратно, другим советует, где поселиться и как устроиться в новой жизни. Третьим просто делает хорошие подарки. Уж кому что требуется. Пару раз мы даже ругались с ним из-за этого, а потом бросили. Воробайба какой-никакой обог и может творить все, что взбредет в его божественную голову. И не нашего ума дело, что он ушиб ее, когда бесконечность извергла его тело в самую середину острова Хой. Одним словом, Воробайба тебе поможет. «Правда?» — слабо улыбнулся я. «Ты уверен?» Вурундшунд бы серьезно кивнул. И тут я опозорился окончательно и бесповоротно. Просто заплакал от невероятного облегчения и от усталости. И чего греха таить, от скопившейся за время нашего познавательного общения злости, которая так и не нашла выхода. «И как я его найду, этого доброго бога?» — спросил я сквозь слезы, изо всех сил стараясь улыбнуться. «Хороший вопрос», — обрадовался Вурундшундба. «Сам ты его вряд ли найдешь». «Ах, да, у вас же нет географических карт, урги мне говорили. Ну, хоть на словах объясните». «Не только в картах дело. Ты явно не умеешь оказываться в нужное время в нужном месте. Поэтому, чтобы найти Воробайбу, тебе придется отправиться на остров Хой, туда, где живут сотворенные им люди Бунаба. Он там частенько крутится». «И что мне делать?» — несчастным голосом спросил я. «Плыть туда на спинке?» «Ладно, если это единственный выход, я попробую. А этот остров далеко от берега?» «Далековато!» — расхохотался Вурундшундба. — «На корабле плыть и плыть, а уж на спинке даже и не знаю. Ты же не рыба. Ладно уж, не буду тянуть из тебя жилы. Можешь расслабиться, с кораблем мы тебе поможем. Сведем тебя со стромослябскими пиратами». Стромосляба — уникальный для мира Хумана народ. Насколько я понял, они потомки древних славян, каким-то чудом совершивших путешествие между мирами. Мараха Вурундшундба ни то из соображений гуманности, ни то из любопытства не стали их истреблять, а просто постарались максимально изолировать от остального мира. Впрочем, некоторые самые безбашенные стромослябы все-таки выбираются из своего поселения Стромодубы. Чаще всего они становятся пиратами, поскольку имеют большой талант к мореходному делу и храбры неимоверно. Ниже привожу скудные сведения об организации стромослябского сообщества, которыми мне удалось разжиться. Руководящей и направляющей силой стромаслябского общества является Журунба, сходка так называемых жухов или бояричей, что-то вроде нашего парламента, с той, впрочем, разницей, что для того, чтобы стать жухом и войти в Журунбу, не требуется всенародное избрание. В стромаслябском государстве существует своеобразный имущественный ценз. Жухами автоматически становятся самые крупные свиновладельцы. Кроме этого, в государстве Стромасляба существует еще несколько высоких постов, требующих некоторой интеллектуальной подготовки. Пырх – признанный знаток и блюститель народных традиций. Главный распорядитель на многочисленных стромаслябских праздниках, нечто среднее между патриархом и массовиком-затейником. Бордух – главный хранитель общественных священных свиней, являющихся общей собственностью всего народа Стромасляба, их ангелами-хранителями и как бы национальным талисманом. Ворысло – тот, кто за всех молится. На эту должность выбирают человека с очень громким голосом, поскольку все молитвы людей Стромасляба, как правило, обращены к лесу, в глубине которого, по их мнению, живут боги, демоны и просто лешие. Поэтому Ворысло должен очень громко кричать, чтобы его молитвы были услышаны. Бухмета – знаток законов и обычаев. Его дело – давать советы в спорных ситуациях и вообще следить, чтобы все было путем. Дрыпейло – хранитель дрымбы, своеобразного лабиринта, священного места стромаслябов, где они получают свои имена. Большую часть населения стромасляба составляют мелкие свиновладельцы бухляба. Как правило, они содержат от пары до дюжины свиней. Те стромасляба, у которых вовсе нет свиней, а значит и хозяйство, называются хухил. Они вынуждены наниматься на работу к более зажиточным соотечественникам, как правило, к кому-нибудь из жухов, поскольку мелкие свиновладельцы бухляба редко могут позволить себе роскошь оплачивать наемный труд. Если учесть, что все стромаслябы работают всего несколько дней в году, а все остальное время празднуют праздники, такого рода расходы представляются совершенно бессмысленными. Для работы по хозяйству бухляба обычно используют бесплатную рабочую силу немногочисленных гляба – рабов из числа чужеземцев, плененных стромаслябскими пиратами, или случайно забредших в стромодубы. О стромаслябских праздниках подробно рассказывается в приложении к этой книге. Правда, на хой они не ходят, боятся и правильно делают. Но до Халндойна они тебя довезут, будь уверен. А уж от Халндойна до хоя рукой подать. Неугомонные бунапские купцы чуть ли не каждый день туда-сюда мотаются. У большинства на каждом острове по дому и по жене с детишками в придачу. Ясно. — кивнул я. — А где они, ваши пираты? Далеко отсюда? — Близко, — неожиданно вмешался в разговор, уже давно примолкший Вурумшунтба со сросшимися бровями. — Дней 5 по обычной тропе, всего-то. — А по-быстрой? — Ишь, разбежался. Все быстрые тропы обходят стороной те места, где живут стромаслябы. Потому мы их там и поселили, собственно говоря. — Ладно, пойду по обыкновенной, — вздохнул я и нерешительно спросил. «А вы меня туда не проводите?» Честно говоря, я был совершенно уверен, что меня пошлют подальше, но все же добавил. «Наверное, надо, чтобы кто-то замолвил за меня словечко перед пиратами. Мне ведь нечего им предложить в качестве платы за проезд. Разве что одеяло ургов. Как вы думаете, оно им понравится?» «Вряд ли», — усмехнулся Вурумшунтба. «Стромаслябы — ребята простые и необразованные». Они понятия не имеют, кто такие урги, а уж такие тонкости, как волшебные вещи людей Мараха, вообще не укладываются в их пустых головах. Ладно, не ной. Я с самого начала собирался тебя туда проводить. Во-первых, мы никого не пропускаем в те места, где живут стромаслябы. Только любопытных глаз посреди этого срама нам не хватало. Во-вторых, ты такой бестолковый, что, скорее всего, заблудишься. Будешь потом пугать здешнее зверье своим отчаянным воем. А в-третьих, если ты заявишься к стромаслябам в одиночестве, они сразу же сделают тебя своим рабом, и дело с концом. Будешь чистить их свиней и жрать икоты, пока тебя не призовут гнезда химер». Тут все Вурумшунтба дружно заржали. «Очень смешно», — ядовито подумал я. Но потом до меня дошло, что этот неприветливый дядя только что твердо пообещал не бросать меня на произвол судьбы. На большее я и рассчитывать не смел. «А когда мы отправимся в путь? Можно сегодня?» — с надеждой спросил я. Хотел я этого или нет, а заявление Вурундшундба, что в моем распоряжении осталось всего 212 дней, потрясло меня до глубины души, так что в моей бедной голове сразу же заработал своего рода счетчик. Завтра их останется всего 211. Это я понимал очень хорошо. С математикой у меня всегда было в порядке. «Вот это правильно», — одобрил он. «Ты уже понял, что время — это сокровище, которое всегда уплывает из рук. Вообще-то такие вещи следует усваивать с детства, но лучше поздно, чем никогда. Не дергайся. Мы отправимся в путь не просто сегодня, а прямо сейчас. Ступай за своим драгоценным одеялом. Оно тебе еще пригодится». Я пулей влетел в каменное сооружение, приютившее меня на целые сутки, схватил одеяло и сумку Альвианты. Она уже опустела и была мне не слишком нужна, просто мне показалось, что хозяин помещения будет очень недоволен, если я оставлю на его полу хоть какие-то следы своего пребывания. Через несколько секунд я вернулся, победоносно размахивая своим багажом. К моему величайшему удивлению, Мараха Вурундшундба уже успели куда-то подеваться. Остался только тот дядя со сросшимися бровями, который собирался стать моим проводником. «А где остальные?» — растерянно спросил я. «А зачем они тебе?» «Просто, ну, надо же попрощаться», — объяснил я. «С чего ты взял, что должен прощаться с людьми, которым нет до тебя никакого дела?» — удивился он. «Им не досуг, знаешь ли». «Ладно, как скажешь. Я всего лишь хотел быть вежливым». Я снова почувствовал себя обиженным и ничего не мог с этим поделать. «Не занимайся пустяками», — дружелюбно посоветовал Вурундшундба. «У тебя сейчас есть одна цель — удрать домой, чем скорее, тем лучше. Подумай, если бы ты вежливо попрощался с моими товарищами, это приблизило бы тебя к цели». «Нет, конечно», — невольно улыбнулся я. «Тогда чего ты топчешься с постной рожей? Пошли». Он стремительно зашагал куда-то влево, через густые заросли высокой травы, мимо причудливых каменных сооружений, каждое из которых при ближайшем рассмотрении оказалось непохожим на прочие. Через полчаса мы миновали последнее из строений и оказались в лесу. На землю быстро спускалась ночь. Вскоре после того, как мы зашли в лес, стало совсем темно. Теперь я совсем не мог разглядеть своего спутника. Его и при дневном-то свете было едва видно, со всей этой маскировочной растительностью на балахоне. Но это было не обязательно. Я и без того все время ощущал его присутствие. Друзья моей юности, мистики-любители, непременно заявили бы, что у этого дяди тяжелая аура, как, впрочем, у всех его соплеменников. «Слушай, а ты тот, кто встретил меня на краю леса?» — осторожно спросил я. «Было темно, я ничего толком не разглядел». «И ведь мы так и не познакомились». «Нет, я никак не мог встретить тебя на краю леса. Я уже 300 с лишним дней не сторожил тропу», — равнодушно откликнулся голос из темноты. Потом он недоуменно переспросил. «А почему ты говоришь, не познакомились?» «Я видел тебя, ты меня. Мы даже довольно долго разговаривали, не далее, как сегодня днем. Чего ж еще?» «Но я до сих пор не знаю, как тебя зовут», — объяснил я. «Если не хочешь называть свое имя, скажи, как я должен к тебе обращаться». «А, имя», — протянул он. «Понятно. Но у нас нет имен. Мы такими глупостями не занимаемся», — гордо добавил он, прямо как пятиклассница, которой впервые предложили поцеловаться. «Нет имен?» Я почти не удивился. Благо уже уяснил, что эти Вурундшундба — ребята с закидонами, от них чего угодно можно ожидать. «Мы — Мараха Вурундшундба», — с пафосом сказал мой спутник. «В свое время, когда этот фантазер Шапитук носился по всем материкам и раздавал имена людям Мараха, мы отказались от такого излишества. Мы вообще не любим излишеств». «Да, я заметил», — невольно улыбнулся я, вспомнив дом, в котором провел ночь. «Ладно, с именами более-менее понятно. Без них действительно можно обойтись. А вам не бывает холодно? И никогда не хочется есть или спать». «Как это не хочется есть или спать?» — снова удивился он. «Ну уж нет, мы же все-таки люди. С чего тебе такие глупости в голову лезут?» «Но я не увидел ни посуды, ни постельных принадлежностей в том доме, где спал», — объяснил я. «Ну и что?» — усмехнулся он. «Когда нам нужны какие-то вещи, они у нас появляются. Когда необходимость в них отпадает, они исчезают. Чего тут непонятного?» «Появляются и исчезают?» — удивился я. «Значит, если сейчас ты захочешь есть, у меня будет столько еды, сколько мне требуется», — подтвердил он. «А если мне приспичит поесть драгоценного блюда, у меня будет это блюдо. А когда я закончу есть, его не станет. Зачем мне лишний хлам?» «Здорово», — искренне сказал я. «Мне бы так научиться». «Ты-то как раз вполне можешь этому научиться со временем», — совершенно серьезно сказал он. «Нужно только, чтобы оно у тебя было, это самое время». «Думаешь, я бы смог научиться?» — опешил я. «Да, ты легко всему учишься», — равнодушно подтвердил он. «Именно поэтому ты такой избалованный. Ходишь, ноешь, что утратил свое распрекрасное могущество, а сам почти не пытался это исправить. Я уже говорил тебе, что это глупо, могу еще раз повторить». «Я уже понял, что это было глупо», — вздохнул я. «Но что толку кусать локти? Я же не могу вернуться в прошлое и начать вести себя иначе». «Верно, не можешь», — согласился он и одобрительно заметил. «Хорошо, что ты это понимаешь». «Теперь я буду пробовать снова», — пообещал я. «Не ему, конечно, скорее уж себе». И с надеждой спросил. «А может быть, в этом вашем мире Хумана все надо делать как-то немного иначе, а я просто не знаю как?» «Тоже верно», — откликнулся Вурншундба. «Но я не могу дать тебе какие-либо инструкции. Ты не владеешь истинной речью, а на кунхё вести разговоры о магии бесполезно. В этом языке нет нужных слов». «Что это за истинная речь такая?» — заинтересовался я. «Кажется, я уже слышал это выражение от Таункрахта, только не мог вспомнить, по какому поводу. Истинная речь — это масанха, первый язык мира Хумана. В неискаженном виде масанха представляет собой одно бесконечное и могущественное заклинание. Все мараха изначально владели истинной речью, но немногим удалось сохранить ее в первоначальном виде. Нам удалось. Впрочем, даже искаженная масанха – прекраснейший из языков. Единственный язык, на котором можно объяснить, что такое вечность». «А я бы не мог его выучить?» – робко спросил я. «Провести ночь у какого-нибудь правильного огня?» «Так ты масанху никогда не выучишь», — усмехнулся он. «Чтобы владеть истинной речью, надо или родиться одним из мараха, или своими глазами увидеть каменные спирали на острове Махум, там, где плясал Шапитук, создавая первые письмена мира Хумана. Нет другого способа выучить наш язык. Тут тебе не помогут ни твои способности, ни огонь ургов, ни мудрые наставники. Впрочем, пока тебе масанха без надобности, так что забудь». «Но ты сказал, что если бы я владел истинной речью, мы могли бы поговорить о магии». «Ничего, сам как-нибудь разберешься. Личный опыт гораздо важнее, чем самые лучшие разъяснения», — отмахнулся он. «Но ты сам говорил, что у меня совсем мало времени», — жалобно сказал я. «Значит, тебе придется сделать это очень быстро или обходиться вовсе без магии. Не надо много колдовать, чтобы добраться до Воробайбы. А там, глядишь, отправишься домой. Чего тебе еще?» Потом мой спутник умолк, а я больше не решался надоедать ему своими вопросами. Хотя сейчас, когда я немного пришел в себя после дневных волнений, у меня их образовалось столько, что я мог бы трещать без умолку года два. «Скажешь мне, когда устанешь», — снисходительно предложил Вурншундба часа через два. «У меня нет цели загнать тебя до полусмерти. Да я и сам с удовольствием сделаю паузу. Люблю спать в лесу». «Я уже давно устал», — честно признался я. — Но я подумал, что должен подстраиваться под тебя, пока ноги держат. В конце концов, это путешествие нужно мне, а не тебе. — Ты быстро усвоил, как следует разговаривать, чтобы я не считал тебя безнадежным дурнем, — одобрительно заметил он. — Было бы неплохо, если бы ты усвоил не только порядок слов, но и скрытую в них мудрость. — Ну да ничего, дело наживное. И имей в виду на будущее. Ты можешь смело говорить мне, что тебе требуется отдых. Я не рассержусь и не брошу тебя в лесу. Во-первых, я уже взялся посадить тебя на стромосляпский корабль, а у нас не принято легко отказываться от собственных решений. А во-вторых, у меня есть и другие дела в тех краях. В этом году моя очередь приглядывать за этим нелепым народцем. Между прочим, они тоже гости в нашем мире, как и альганцы, но гораздо забавней». «У вас так много чужаков?» — удивленно спросил я. «Больше, чем ты думаешь», — согласился он. «Особенно здесь, на Мурбангоне. Есть такие места, где их совсем нет. На Мадайке, например. А в этой части Мурбангона румтудумов больше, чем местных уроженцев, это точно. Вся знать земли Нао румтудумы, не только альганцы. И Валероин Макти тоже, заинтересовался я. Я же сказал, вся знать земли Нао. Почему Элероин Макт должен быть исключением? Ухмыльнулся он. Ну что, делаем остановку? Ага, кивнул я и тут же снова спросил. А их слуги, они откуда? «Слуги-то как раз местные». Мой спутник свернул куда-то в заросли, потом позвал меня. «Иди сюда, здесь будем ночевать. Только лбом в дерево не вмажься». Я нырнул за ним в густые кусты, угольно-черные в темноте, и через мгновение оказался на небольшой круглой полянке, со всех сторон окруженной плотным кольцом деревьев. «Так что, слуги местные?» Я вернулся к прерванному разговору. «А почему они такие идиоты?» Я встретил в лесу еще одного местного жителя, Мэсена. Совершенно нормальный мужик. Со своими причудами, но идиотом его не назовешь. Все правильно. Слуги альганцев и прочих господ в земле Нао — полные идиоты, потому что они люди Хурмангара, — объяснил Вурундшундба. Хурмангары и не могут быть умными. Им это ни к чему. Они рождены для того, чтобы просто жить, питаться, размножаться и умирать. А вот твой Мэсэн, скорее всего, полукровка. Да, он сам говорил, что его мать из какой-то касты, кажется, Ханара, а отец Шархи из Клохда. Смотри-ка, я даже запомнил, и он очень радовался, что так получилось. Ну вот, все правильно, он полукровка. Мать из Хурмангара, причем в касту Ханара входят самые сообразительные из них, а отец Румтудум, из таких выходит толк. Обычно они гораздо смышленнее, чем сами румтудумы. А хурмангары я уже и не говорю. Все, хватит о них, я хочу есть. Я тоже, робко согласился я. После всех этих рассуждений о том, что не следует делать для человека то, что он способен сделать для себя сам, я был вполне готов к тому, что мой спутник пошлет меня подальше и посоветует поискать какие-нибудь ягоды или еще лучше поохотиться. Но он меня не послал. «Ладно уж, и тебя накормлю», — снисходительно сказал Вурундшундба, усаживаясь на траву. «Кстати, ты интересовался, где мы берем то, что нам требуется? Смотри внимательно». После этого заявления он хлопнул ладонью по земле перед собой, а когда отдернул руку, его лицо озарилось оранжевым светом. Это пылал маленький, но веселый костерок. «Я всегда считал, что огонь — самый хороший компаньон», — заметил Вурундшундба, откидывая с лица свой необъятный капюшон. «Так что пусть себе горит». Я увидел, что он улыбается, вполне дружелюбно. Вот уж не ожидал. Честно говоря, этот дядя показался мне самым хмурым из всех. Может быть, все дело было в его сросшихся бровях? «Развести огонь проще всего», — доверительно поведал он мне. «Достаточно знать его имя на истинной речи. Впрочем, ты-то говоришь только на кунхё, ну и ладно, обойдешься без этого чуда, оно тебе пока ни к чему. Смотри дальше». Он снова хлопнул ладонью по земле, и перед ним тут же появилось огромное блюдо, наполненное чем-то съедобным. Я не мог разглядеть, что это было, но пахло оно восхитительно. Пока я принюхивался, мой спутник добыл еще одно блюдо, гораздо меньше первого, и вилку с двумя зубцами. Он немного помедлил, потом переложил туда несколько небольших кусков, твердо сказал «Ну и хватит», и протянул мне. Я не выдержал и рассмеялся. У моего приятеля Мэсэна были примерно такие же представления о справедливости, но все-таки у него мои порции оказывались гораздо больше. «Зря смеешься. Вот увидишь, тебе этого хватит с головой», — заметил Вурундшундба. «Еще обожрешься, попомни мои слова». Сам он ел с неким почти религиозным остервенением. Я удивленно подумал, что в этом мире все жрут как не в себя. Взять хотя бы мою подружку Альвианту. Но мой новый знакомец явно был одним из самых великих мастеров. Я так на него засмотрелся, что на время забыл о своей порции. А когда вспомнил, с удивлением обнаружил, что есть мне больше не хочется. Но я, конечно, все-таки начал жевать. Содержимое тарелки оказалось удивительно вкусным, но ел я не то из вежливости, не то из упрямства. «Что, аппетит пропал?» — насмешливо спросил Вурундшундба. Он уже расправился со своей огромной порцией и теперь наблюдал мои вялые попытки получить удовольствие от трапезы. «Наверное, я очень устал», — с некоторым сомнением сказал я. Не так уж ты и устал. Просто тебе не требуется есть, пока ты находишься рядом со мной. Достаточно просто смотреть, как ем я. В наших лесах даже звери почти никогда не охотятся. А все потому, что не испытывают голод, находясь рядом с нами. Я угостил тебя только для того, чтобы ты не тратил свои скудные силы на очередную обиду. Если больше не можешь жрать, выброси в огонь». «Спасибо за совет», — вежливо сказал я. «Я действительно чувствую себя сытым, но это твое, уж не знаю что, оказалось таким вкусным, что мне все-таки хочется доесть, если можно». «Да на здоровье», — коротко хохотнул он. «Смотри только, чтобы тебе дурно не сделалось от обжорства». Дурно мне не сделалось, но я умудрился сладко задремать над пустой тарелкой. «В одеяло укутайся», — ворчливо посоветовал мой спутник. «Зря, что ли, урги тебе его дали? Без него простудишься, ты же хилый, как заморское растение». Я открыл глаза и обалдел. Мой приятель Вурундшундба возлежал на великолепном ложе с разноцветными перинами, пестрыми маленькими подушечками, да еще и с помпезным балдахином в придачу. На лесной полянке эта роскошь выглядела более чем дико. «Ух ты!» — завистливо сказал я. «Только не трудись просить такое же, обойдешься», — буркнул Вурундшундба. Потом примирительно добавил: «Поверь мне, ты гораздо лучше отдохнешь на траве, завернувшись в одеяло ургов, которое является не просто волшебной вещицей, а твоим единственным охранником. А если я добуду для тебя такую же кровать, это будет моя ворожба. Не уверен, что тебе будут сниться сладкие сны на таком ложе. Понятно?» «Понятно», — вздохнул я, сворачиваясь калачиком на траве. «Этот мизантроп оказался совершенно прав. Мне снились дивные сны. А на рассвете я проснулся таким бодрым и отдохнувшим, что танцевать хотелось». Мы отправились в путь, и я сам удивлялся, что оказался способен выдерживать бешеный темп ходьбы, сразу же заданный моим проводником. Поначалу я был вынужден сосредоточиться на дыхании, но через некоторое время привык к ускоренному ритму передвижения и тут же обнаружил, что по-прежнему способен искренне интересоваться всякой ерундой. «Слушай, до меня только дошло», — обратился я к своему неразговорчивому спутнику. «Я ведь совсем не видел у вас ни женщин, ни детей. Они живут отдельно от вас или просто не выходили из домов?» «Какой ты все-таки тупой», — вздохнул он. То он был настолько бесстрастным, что я при всем желании не смог расценить это как обиду. «Тебе уже столько раз пытались объяснить, что мы мараха. Что же ты думаешь, что мы живем как обыкновенные люди, просто иногда колдуем на досуге?» Я смущенно пожал плечами. «Честно говоря, примерно так я и думал. Ты спрашивал о женщинах, предполагая, что я мужчина, верно?» Насмешливо продолжил он. «Ну так вот, постарайся понять, я не мужчина и не женщина. Я человек мараха. Этого достаточно». Для всех людей мараха и некоторых других народов, изначально живущих на Хумана, принадлежность к мужскому или женскому полу не имеет практически никакого значения. Мужчины и женщины имеют одинаковые имена, одеваются примерно одинаково, их социальное положение зависит исключительно от личных качеств, а никак не от пола той или иной персоны, и даже их облик обычно диктуется не столько половыми признаками, сколько личным пожеланием владельца тела. Как хочу, так и выгляжу. Возможно, подобное безразличие к вопросу разделения полов у обитателей Хумана отчасти объясняется тем, что союз мужчины и женщины для них лишь один из многих и далеко не самый популярный способ продолжения рода. Большинство предпочитают иметь своего собственного ребенка, что достигается путем особых магических приемов при использовании некоторых растений, животных, земли и воды. Спешу заверить читателя, что к скотоложству и прочим извращениям эти процедуры не имеют никакого отношения. Знание же необходимых магических приемов доступно не только мараха, но и многим другим гармонически развитым народам, поскольку является чем-то вроде врожденного инстинкта. В то же время интимные отношения между полами – дело не последнее, но и не первостепенной важности, и порой выглядят они не совсем так, как мы себе их представляем. Они часто имеют место как одно из многих удовольствий, к которому одни испытывают склонность, а другие нет, поэтому среди обитателей Хумана немало людей, ведущих монашескую в нашем понимании жизнь. На самом деле эти аскеты просто предпочитают удовольствия иного рода. Поэтому семейные узы некоторых обитателей Хумана и в первую очередь Мараха отличаются от тех, к которым привыкли мы. Мне говорили, что для некоторых Мараха, например, для людей Шапитук с Мадайка, с которым я так и не повстречался, или для Хабода, которых я видел мельком в Бандохе, взаимоотношения между родителями и детьми, дядьями, тетками и племянниками, братьями и сестрами являются довольно важными, поскольку они остро осознают свою принадлежность к одной семье, одному клану. Насколько я понял, эта связь не похожа на те отношения, которые обычно связывают членов одной семьи в нашем обществе. Она скорее сродни связи, которые существуют между членами религиозных обществ или тайных братств. Так или иначе, это не обременительная взаимная зависимость, а порой необъяснимая, но очень остро ощущаемая бескорыстная необходимость друг в друге. Все вышесказанное очень важно помнить, так как в противном случае читателю может показаться, что когда речь заходит о людях Мараха, я пишу только о мужчинах, не упоминая о женщинах. Так что имейте в виду, когда я пишу об ургах или Вурундшундба, он сказал, он сделал, это вовсе не означает наличие у данной персоны именно мужских гениталий. Честно говоря, я сам до сих пор не знаю, с существами какого пола мне довелось иметь дело. «Ты не мужчина?» – удивился я. «Но ты похож именно на мужчину, и все твои приятели тоже. Просто потому, что мы высокого роста и обладаем физической силой. Это ничего не значит. Просто большое и сильное тело удобнее для жизни, которую мы ведем, чем маленькое и слабое. Если изменятся условия, изменятся и наши тела». «Но вы же как-то продолжаете свой род?» – нерешительно спросил я. «С чего ты взял?» – удивился он. «Мы же не Хурмангара». «Но ведь человек не может жить вечно», – растерянно объяснил я. «Очень долго, наверное, может, но рано или поздно люди умирают, и когда-нибудь не останется ни одного Мараха Вурундшундба. Это же неправильно». «Ты говоришь, как отец большого семейства», – неожиданно рассмеялся он. «А ведь у тебя у самого нет никаких детей, и ты не дергаешься по этому поводу». «Ладно уж, я тебя понял. Видишь ли, существует некий незыблемый закон природы, согласно которому нас, Мараха Вурундшундба, всегда должно быть ровно 864 человека, ни больше и ни меньше. Если случается так, что кто-то из нас перестает быть живым, на его место тут же приходит другой. Только не спрашивай, откуда он берется, этот другой. Ты не владеешь масанхой, а в языке кунхё нет нужных слов, чтобы я мог хоть что-то тебе объяснить». «Ясно», — растерянно сказал я. «Ничего тебе не ясно», — усмехнулся мой спутник. «Больше не приставай ко мне со своей болтовнёй. Нам с тобой сейчас надо идти быстро и не уставать, а разговоры отвлекают внимание от дороги. Вечером обо всем спросишь, если захочешь». Увы, он был прав. Пока мы обсуждали волнительную проблему продолжения рода, я сбился с ритма и тут же запыхтел, как паровоз. Мне понадобилось около получаса, чтобы снова втянуться. Поэтому я больше не пытался завести светскую беседу. «А ты молодец», — похвалил меня Вурундшундба, когда мы, наконец, расположились на отдых на очередной полянке. «Вчера я еще давал тебе поблажку, а сегодня шел, не заботясь о тебе. Мне было любопытно, когда ты отстанешь или попросишь меня притормозить. А ты ничего, попыхтел и приспособился». «Я думал, что если отстану, ты меня бросишь нафиг в этом лесу», — вздохнул я. — Пришлось приспособиться. — Ну, положим, ты слегка перегнул палку, — улыбнулся он. — Но, по большому счету, ты очень хорошо уяснил свое положение. Что ж, славно. Если продолжать в том же духе, послезавтра вечером окажемся на месте. Стромослябские мореходы легки на подъем, так что отчалите на рассвете. — Они точно согласятся взять меня с собой, эти пираты? — нерешительно спросил я. «Да их никто и спрашивать не будет», — удивленно откликнулся мой покровитель. «Согласятся? Ишь ты! Слушай, ты что ж думал, будто я буду их о чем-то просить? Ну ты даешь. Стромослябы считают нас богами, нас и те наваждения, которые мы им посылаем». «Ну, если так», — с облегчением сказал я, — «значит, все в порядке». «Еще бы», — хохотнул Вурундшундба. «Среди них ты будешь в полной безопасности. Эти существа отличаются безрассудной храбростью, просто потому, что у них не хватает воображения, чтобы представить себе смерть. Но нашего гнева они боятся до колик в пузе. Я не преувеличиваю, некоторые из них вполне способны навалять в штаны, когда мы хмурим брови». «Здорово», — улыбнулся я. «Значит, послезавтра они все обосрутся». «Почему все?» — удивился он. «Как это почему? На твои брови посмотрят», — ехидно объяснил я. Он насупился, и я понял, что пора подлизываться. «Ты уж скажи им, чтобы они меня не обижали». Я почувствовал, что краснею, и торопливо объяснил. «Знаешь, я уже привык быть могущественным колдуном. Не слишком, но все-таки. А теперь я снова стал беспомощным и совершенно не понимаю, как жить в таком статусе». «Хватит жаловаться», — сердито сказал Вурундшундба. «Если тебе так не нравится быть беспомощным, попробуй это как-то изменить. Я тебе уже несколько раз говорил. А лучше просто ложись спать. Ты ведь уже понял, что есть тебе не обязательно. Или будешь требовать, чтобы я с тобой поделился из принципа?» «Не буду», — вздохнул я. «Но как быть, если я не почувствую себя сытым?» «Ну, если тебе окажется под силу такое чудо, я завалю тебя жратвой с ног до головы», — расхохотался он. «И мы не сделаем ни шагу отсюда, пока ты все не съешь». Я укутался в одеяло и из-под полуоткрытых век наблюдал за трапезой своего удивительного компаньона. Чувство голода прошло почти сразу, как и вчера, а когда он одержал победу над очередной чудовищной порцией, я почувствовал себя сытым и довольным жизнью. «Опять подействовало», — обрадовался я. «А почему ты, собственно говоря, сомневался? Можешь себе представить, я еще никогда в жизни не чувствовал себя сытым только потому, что кто-то другой от души пожрал у меня на глазах. Просто тебе никогда не доводилось подолгу находиться рядом с одним из мараха». «А если ты будешь спать, а я бодрствовать?» — заинтересовался я. «Нет уж», — он помотал головой, — «спит каждый сам за себя». Костер тут же погас, и вместо него в центре поляны появилась уже знакомая мне роскошная ложа. «Можно еще один вопрос, последний?» — робко попросил я. «Ну, давай свой вопрос», — сонно проворчал он. «Какие ты неугомонный». «Эти гнезда химер, которыми вы меня стращали, они действительно существуют?» «Вспомнил же к ночи», — хмыкнул он. «Потом спать, небось, не будешь». «Да, они действительно существуют, и у тебя есть шанс убедиться в этом на собственной шкуре. Еще вопросы есть?» «Когда я шел к вам, я нашел дерево, на котором было огромное гнездо», — робко сказал я. «Я в нем даже спал, и мне очень понравилось. Тепло, уютно, безопасно, да и сны хорошие снились. А потом я увидел еще группу деревьев с такими же здоровенными гнездами, и в них спали люди. Я пытался разбудить одного из них, но у меня ничего не получилось. Если бы он не всхрапывал иногда, я бы решил, что он мертвый». «Так это, наверное, были сгабгиды», — рассмеялся мой спутник. «Странно, как же они туда забрели? Вообще-то они живут в другой стороне». «Ха! Наверняка им просто приснилось, что они спят в другом месте. С ними такое то и дело случается. Говорят, одного спящего сгабгида видели аж на Мадайке. Неудивительно, что ты не смог их разбудить. В последнее время эти ребята вообще не просыпаются. Кстати, они тоже люди мараха, только совершенно сбрендившие. Помешались на своих дурацких сновидениях. И ведь поначалу им удавались настоящие чудеса. Сгабгиды научились превращать свои иллюзии в настоящую реальность. В те времена среди сгабгидов жили чудовища, которых они приводили с собой из снов. Правда, в конце каждого года чудовища исчезали, но уже через несколько дней какой-нибудь неугомонный сновидец приволакивал какого-нибудь новенького. Но эти бедняги здорово перегнули палку. Сновидения взяли их в плен, и теперь они уже не могут вернуться обратно. Всякий может сбиться с истинного пути». «Даже мараха». Мой спутник авторитетно зевнул и, наконец, соблаговолил поинтересоваться. «А с какой стати ты о них вспомнил?» «Ну, как же, они живут в гнездах», — смущенно сказал я. «А вы тоже грозили мне какими-то гнездами. Вот я и подумал, может быть, я как раз видел этих несчастных пленников». «Ну и каша у тебя в голове», — неодобрительно сказал Вурундшундба. «Ну, при чем тут сгабгиды и их гнезда? Гнезда химер — это же просто метафора. Надо же хоть как-то называть вещи, если говоришь на таком несовершенном языке, как кунхё. Спи давай, и мне не мешай». Я наконец-то закрыл глаза и последовал его мудрому совету. Судя по всему, завтра мне предстоял еще один нелегкий день. Я как в воду глядел. Этот злодей, мой спутник, очевидно, поставил себе цель загнать меня до пены у рта или хотя бы услышать мои мольбы о пощаде. Я решил, что не доставлю ему такого удовольствия. Кажется, ко мне наконец-то вернулось мое знаменитое ослиное упрямство, и это была хорошая новость. Дело кончилось тем, что я обошелся не только без ужина, но и без разговоров. Молча лег на траву, завернулся в одеяло и покинул мир бодрствующих людей, громко хлопнув дверью. А под утро меня разбудил уже знакомый голос. Торопливо, сбивчиво, словно на бегу, шептал в оба уха сразу, обдавая одно горячим дыханием, а другое почти зимним холодом. «Другой ветер — это Авёдганна, и как бы Хугайда, и далеко его родина, незыблемая и неведомая». «Может, хоть ты мне объяснишь, что это такое Авёдганна, которая как бы Хугайда?» — спросил я наутро своего проводника. «Ого, а ты не так прост, как кажется!» — уважительно присвистнул он. «Это слова истинной речи. Откуда ты их узнал? Приснились, небось?» «Приснились», — кивнул я. «Мне уже несколько раз снится этот сон. Я ничего не вижу, а только слышу голос, который рассказывает мне про ветер. Там еще говорится про ветер, который дует из стороны Клес, и про ветер, который приходит редко, и про каких-то хэба, бушующих среди дюн, скал и озер. Но слово «Авёдганна» меня просто заворожило». «Похоже, сама Хумана говорит с тобой», — удивленно сказал Вуруншунба. «Твоя удача столь велика, кто бы мог подумать». «Произноси слово «Авёдганна» как можно чаще. Вот все, что я могу тебе посоветовать. Повторяй его вслух, пока идешь за мной через лес, повторяй перед тем, как заснуть, и потом, когда мы расстанемся. Чем больше, тем лучше. Это твой шанс быстро обрести силу, которую ты растерял по дороге в наш мир». «Да, вот уж не знал, что ты такой везучий», — он ошеломленно покачал головой. «Одна моя знакомая из Эль-Ройн-Макта ужасно испугалась слова «Авёдганна», — вспомнил я. «Она запретила мне произносить его вслух». «Она была права по-своему», — признал Вуруншундба. «Все слова истинной речи обладают страшной силой, и людям опасно с ними шутить. Но тебе-то терять нечего. Можно сказать, что все самое худшее с тобой уже случилось». «Тоже верно», — усмехнулся я и с искренним наслаждением произнес. «Авёдганна». Распробовал на вкус это слово, раскусил его, как спелую виноградину, а потом повторил еще раз и еще. Весь день я добросовестно бормотал себе под нос удивительное слово «Авёдганна», умолкая лишь изредка, когда мой проводник развивал совсем уж немилосердную скорость. А незадолго до наступления сумерек мы неожиданно вынырнули из леса. Некоторое время продирались сквозь заросли высокой травы, доходившей мне чуть ли не до пояса, и, наконец, вышли на пустынный берег изумрудно-зеленого моря. Я тут же устремился к воде, ее трепещущая поверхность, сверкающая в тусклых лучах самого маленького из солнышек, притягивала меня как магнитом. Я зачерпнул воду в пригоршню и умылся. Она оказалась теплой и совершенно пресной. Я изумленно покачал головой и оглянулся на своего спутника. «Ага, а море-то тебе понравилось», — добродушно отметил он. «Будем надеяться, ты ему тоже приглянулся. Лучше дружить с морем, если собираешься ступить на палубу корабля. Мы почти пришли. Лагерь пиратов находится в часе ходьбы отсюда. Пожалуй, я оставлю тебя здесь. У меня немало других дел со стромослябами, и я не хочу, чтобы ты крутился у меня под ногами. Да и тебе будет полезно отдохнуть от моего общества перед дальней дорогой. Поешь, можешь искупаться, если хочешь, а самое главное, постарайся хорошенько выспаться, а под утро я приду за тобой». «Искупаться и поспать — дело хорошее. Вот что, интересно, я буду есть?» — усмехнулся я. «Здесь ничего съедобного, кажется, не растет, а если я начну рыбачить... Ох, можно попробовать, конечно, но...» «Ладно уж, не ной», — проворчал Вуруншундба. Он присел на корточки и хлопнул ладонью по земле. Перед ним тут же появился огромный котел, от которого поднимался ароматный пар. «Вот это да!» — восхитился я. «Смотри, только не лопни на радостях!» — ехидно посоветовал мой благодетель. «Кто бы говорил!» — ядовито подумал я, но вслух предпочел вежливо сказать спасибо, и больше никаких комментариев. Постарайся уснуть пораньше, я приду за тобой еще затемно, а день будет нелегкий. Впрочем, легких дней в твоей жизни пока вообще не предвидится, это я тебе обещаю, — напутствовал меня Вурундшундба. Он пошел прочь, а я с интересом смотрел ему вслед. Берег был не песчаным, гладкая темная почва казалась мне твердой и упругой, как пластик. Мои подошвы вообще на ней не отпечатывались. Но этот дядя умудрялся оставлять такие глубокие следы, что мне стало не по себе. Его ноги погружались в почву сантиметров на 10, честное слово. Создавалось впечатление, что бедняга-земля едва носит это матерое человечище. «А вот ложку сей гнусный тип мне не оставил», — растерянно сказал я сам себе, после того, как его массивный силуэт слился с синевой сумерек. Ни на секунду не сомневался, что он сделал это нарочно. Я заглянул в котел и с некоторым облегчением понял, что там был не суп, а твердая пища. Большие куски непонятно чего, судя по запаху, скорее всего, мяса. На худой конец это можно было есть и руками. Но у меня случился тяжелый приступ чистоплюйства. Чуть ли не полчаса я рыскал в темноте, стараясь найти на берегу какую-нибудь замену отсутствующим столовым приборам, но так ничего и не нашел. На берегу было удивительно пусто. Ни ракушек, ни веток, ни камней и вообще никаких развлечений. Дело кончилось тем, что я пригорюнился, достал из-за пояса разбойничий нож, подарок Мессена, присел возле котла и аккуратно подцепил на кончик ножа один из кусков. Как и в прошлый раз, мне не удалось идентифицировать пищу Вурундшундбы. Вкусно-то вкусно, а вот что это было? Оно и неудивительно. У меня имелся более чем скудный опыт проникновения в тайны местной кухни. Какая-то ясность в этой области существовала только пока я жил у Мессена, где все стадии приготовления обеда, начиная с охоты, вершились у меня на глазах. Есть с ножа мне быстро надоело, или я просто успел отвыкнуть от необходимости самостоятельно пережевывать пищу. В каком-то смысле общение с Вурундшундбой, который в буквальном смысле слова ел за двоих, было весьма удобным, по крайней мере для смертельно усталого человека. Но упустить возможность искупаться я не мог, даже рискуя заснуть прямо в воде. Вот уж чего мне здорово не хватало все время, с тех пор, как я трагически лишился элементарных бытовых удобств по воле стремительно спивающегося, но, к моему величайшему сожалению, все еще могущественного чародея Таункрахта. Поэтому я разделся и полез в море. Темная вода была гораздо теплее воздуха, и это оказалось лучшей новостью всех времен и народов. Что мне не понравилось, так это прикосновение дна к моим босым ногам. Оно было скользким, как чешуя змеи, и холодным. Можно было подумать, что по самому дну струится какое-то холодное течение. «Авиотганна», — проникновенно сказал я воде, и с азартом ученого попугая повторил. «Авиотганна, авиотганна, авиотганна». Я был совершенно уверен, что море внимательно прислушивалось к моему бормотанию. Я замер от беспричинного, панического страха, но как-то ухитрился притвориться, что этот страх не имеет ко мне никакого отношения. Упрямо сделал еще несколько шагов по скользкому дну, а потом поплыл вперед, поражаясь тому, что до сих пор не утратил этот полезный навык. Я-то уже и сам не помнил, когда в последний раз плавал. Через несколько минут я внезапно успокоился, остановился, перевернулся на спину и долго лежал с рассеянной улыбкой, разглядывая непроницаемо темное небо. Впрочем, понять, где заканчивается небо и начинается море, было совершенно невозможно. Со всех сторон меня окружала густая чернота. Меньше всего меня сейчас тревожило, как я буду возвращаться на берег. Во-первых, я был совершенно уверен, что не пропаду. А во-вторых, да плевать я на все это хотел с высокой башни. Кажется, я даже умудрился задремать, покачиваясь на поверхности воды, как унесенный ветром легкий сухой листок. Впрочем, в какой-то момент я почувствовал, что начинаю замерзать, и неохотно поплыл назад, ни на секунду не задумываясь о направлении. И правильно, через несколько минут я уже был на берегу и отчаянно мотал головой, пытаясь хоть немного просушить волосы. Потом я мужественно ежился на прохладном ночном ветру, не позволяя себе одеться, меня не прельщала перспектива спать в мокрой одежде под мокрым одеялом или вовсе без оного. К тому же идея превратить волшебный подарок Урга в полотенце показалась мне почти кощунственной. Но потом, когда я все-таки высох и забрался под одеяло, почувствовал себя просто замечательно. Странно все же устроены люди. Совсем недавно я был абсолютно уверен, что моя жизнь может считаться законченной, поскольку ничего хорошего мне уже не светит. А сегодня обнаружилось, что я могу быть почти счастливым и совершенно безмятежным. Это я-то, бездомный бродяга, устроившийся на ночлег на пустынном морском берегу, беспомощный шарик перекати-поля, случайно унесенный в чужой мир капризным ветром.